Представьте только себе конкретно такую картину. В отряд русских образованных радикалов или либеральных конституционалистов является социал-демократ и говорит: «Мы авангард. Теперь перед нами стоит задача, как придать по возможности самой экономической борьбе политический характер». Сколько-нибудь умный радикал или конституционалист, а среди русских радикалов и конституционалистов много умных людей, только усмехнется, услыхав такую речь, и скажет, про себя, конечно, ибо он в большинстве случаев опытный дипломат: «Ну и простоват же этот авангард». Не понимает даже того, что ведь это наша задача, задача передовых представителей буржуазной демократии — придать самой экономической борьбе рабочих политический характер. Ведь и мы, как и все западноевропейские буржуа, хотим втянуть рабочих в политику, но только именно в тредюнионистскую, а не в социал-демократическую политику. Тредюнионистская политика рабочего класса есть именно буржуазная политика рабочего класса. А формулировка этим авангардом его задачи есть именно формулировка тредюнионистской политики. Поэтому пускай даже называют они себя сколько угодно социал-демократами. Не ребенок же я в самом деле, чтобы мне из-за ярлыков горячиться. Только пусть не поддаются этим зловредным ортодоксальным догматикам. Пусть оставляют свободу критики за теми, кто бессознательно тащит социал-демократию в тредюнионистское русло. И легкая усмешка нашего конституционалиста превратится в гомерический хохот, когда он узнает, что говорящие об авангарде социал-демократии социал-демократы в настоящее время почти полного господства стихийности в нашем движении всего больше на свете боятся преуменьшения стихийного элемента, боятся уменьшить значение поступательного хода серой текущей борьбы по сравнению с пропагандой блестящих и законченных идей и прочее, и прочее. Передовой отряд, который боится, как бы сознательность не обогнала стихийности, который боится выдвинуть смелый план, вынуждающий общее признание и у несогласно мыслящих. Да уж не смешивают ли они слово «авангард» со словом «арьергард»? Вдумайтесь в самом деле в следующее рассуждение Мартынова. Он говорит на странице 40, что обличительная тактика «Искры» односторонняя, что сколько бы мы ни сеяли недоверие и ненависти к правительству, мы цели не достигнем, покуда нам не удастся развить достаточную активную общественную энергию для его низвержения. Это, в скобках сказать, знакомая уже нам забота о повышении активности массы при стремлении принизить свою активность. Но дело теперь не в этом. Мартынов говорит здесь, следовательно, о революционной энергии для низвержения. И к какому же он приходит выводу? Так как в обычное время разные общественные слои неизбежно идут в разброд, то ввиду этого ясно, что мы, социал-демократы, не можем одновременно руководить активной деятельностью разных оппозиционных слоев. Не можем для них диктовать положительную программу действий. Не можем им указывать, какими способами следует изо дня в день бороться за свои интересы. Либеральные слои уже сами позаботятся о той активной борьбе за свои ближайшие интересы, которая их столкнет лицом к лицу с нашим политическим режимом. 41 страница. Таким образом, начав говорить о революционной энергии, об активной борьбе за низвержение самодержавия, Мартынов сейчас же сбился на профессиональную энергию, на активную борьбу за ближайшие интересы. Понятно, само собой, что мы не можем руководить борьбой студентов, либералов и прочих за их ближайшие интересы. Но ведь не об этом же была речь, почтеннейший экономист. Речь шла о возможном и необходимом участии разных общественных слоев в низвержении самодержавия, а этой активной деятельностью разных оппозиционных слоев мы не только можем, но и непременно должны руководить, если мы хотим быть авангардом. О том, чтобы наши студенты, наши либералы и прочие сталкивались лицом к лицу с нашим политическим режимом, позаботятся не только они сами. Об этом прежде всего и больше всего позаботится сама полиция и сами чиновники самодержавного правительства. Но мы, если мы хотим быть передовыми демократами, должны позаботиться о том, чтобы наталкивать людей, недовольных собственно только университетскими или только земскими и тому подобными порядками, на мысль о негодности всего политического порядка. Мы должны взять на себя задачу организовать такую всестороннюю политическую борьбу под руководством нашей партии, чтобы посильную помощь этой борьбе и этой партии могли оказывать и действительно стали оказывать все и всякие оппозиционные слои. Мы должны вырабатывать из практиков социал-демократов таких политических вождей, которые бы умели руководить всеми проявлениями этой всесторонней борьбы, умели в нужную минуту продиктовать положительную программу действий и волнующимся студентам, и недовольным земцам, и возмущенным сектантам, и обиженным народным учителям, и прочим, и прочим. Поэтому совершенно неверно утверждение Мартынова, что по отношению к ним мы можем выступать лишь в отрицательной роли обличителя порядков. Мы можем только рассеивать их надежды на разные правительственные комиссии. Говоря это, Мартынов показывает тем самым, что он равнёхонько ничего не понимает в вопросе о действительной роли революционного авангарда. И если читатель примет это во внимание, то ему станет понятен истинный смысл следующих заключительных слов Мартынова. «Искра есть орган революционной оппозиции, обличающий наши порядки и преимущественно политические порядки, поскольку они сталкиваются с интересами самых различных слоев населения. Мы же работаем и будем работать для рабочего дела в тесной органической связи с пролетарской борьбой. Суживая сферу своего воздействия, мы тем самым осложняем самое воздействие». третья страница. Истинный смысл этого вывода такой. Искра хочет поднимать предвинянистскую политику рабочего класса, который по недоразумению, неподготовленности или по убеждению ограничиваются у нас так часто практики, до социал-демократической политики. А рабочее дело хочет принижать социал-демократическую политику до тред-юнионистской. И при этом еще оно уверяет всех и каждого, что это вполне совместимые позиции в общем деле. 63-я страница. О, святая простота! Пойдем дальше. Есть ли у нас силы для того, чтобы направить свою пропаганду и агитацию во все классы населения? Конечно, да. Наши экономисты, склонные нередко отрицать это, упускают из виду тот гигантский шаг вперед, который сделало наше движение с 1894 приблизительно по 1901 год. Истинные хвостисты, они живут зачастую в представлениях давно миновавшего периода начала движения. Тогда у нас действительно было поразительно мало сил. Тогда была естественна и законна решимость всецело уйти в работу среди рабочих и сурово осуждать всякие отклонения от нее. Тогда вся задача состояла в том, чтобы упрочиться в рабочем классе. Теперь в движение втянута гигантская масса сил. К нам идут все лучшие представители молодого поколения образованных классов. Везде и повсюду, по всей провинции, вынуждены сидеть люди, принимавшие уже или желающие принять участие в движении. Люди, тяготеющие к социал-демократии, тогда как в 1894 году по пальцам можно было пересчитать русских социал-демократов. Один из основных политических и организационных недостатков нашего движения, что мы не умеем занять все эти силы, дать всем подходящую работу. Подробнее мы скажем об этом в следующей главе. Громадное большинство этих сил совершенно лишено возможности идти к рабочим, так что об опасности отвлечь силы от нашего основного дела не может быть и речи. А для доставления рабочим настоящего, всестороннего и живого политического знания необходимы свои люди, социал-демократы, везде и повсюду, во всех общественных слоях, на всех позициях, дающих возможность знать внутренние пружины нашего государственного механизма. И необходимы такие люди не только в пропагандистском и агитационном, но еще более в организационном отношении. Есть ли почва для деятельности во всех классах населения? Кто не видит этого, тот опять-таки отстает своей сознательностью от стихийного подъема масс. Рабочее движение вызвало и продолжает вызывать недовольство в одних, надежды на поддержку оппозиции в других, сознание невозможности самодержавия и неизбежности его краха в третьих. Мы были бы только на словах политиками и социал-демократами, как очень и очень часто бывает в действительности, если бы не сознавали своей задачи использовать все и всякие проявления недовольства, собрать и подвергнуть обработке все крупицы хотя бы зародышевого протеста. Не говорим уже о том, что вся многомиллионная масса трудящегося крестьянства, кустарей, мелких ремесленников и прочих всегда жадно стала бы слушать проповедь сколько-нибудь умелого социал-демократа. Но разве можно указать хотя бы один класс населения, в котором не было бы людей, групп и кружков, недовольных бесправием и произволом, а потому доступных проповеди социал-демократа как выразителя самых наболевших общедемократических нужд? А кто хочет конкретно представить себе эту политическую агитацию социал-демократа во всех классах и слоях населения, тому мы укажем на политические обличения в широком смысле этого слова, как на главное, но, разумеется, не единственное средство этой агитации. «Мы должны», — писал я в статье «С чего начать?» «Искра», номер 4, май 1901 года, о которой нам придется подробно беседовать ниже, «пробудить во всех сколько-нибудь сознательных слоях народа страсть политических обличений. Не надо смущаться тем, что политически обличительные голоса так слабы, редки и робки в настоящее время. Причина этого — отнюдь неповальное примирение с полицейским произволом. Причина — та, что у людей, способных и готовых обличать, нет трибуны, с которой бы они могли говорить, нет аудитории, страстно слушающей и ободряющей ораторов, что они не видят нигде в народе такой силы, к которой бы стоило труда обращаться с жалобой на всемогущее русское правительство. Мы в состоянии теперь, и мы обязаны создать трибуну для всенародного обличения царского правительства. Такой трибуной должна быть социал-демократическая газета. Примечание. Смотрите, Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 5, страницы 10-11.